Гостиница «Ноев ковчег», про которую Феликс Станиславович знал от Преосвященного, была хороша всем, за исключением цен. Что это такое? 6 рублей за номер? То есть полковнику, разумеется, была вручена некая сумма из личного архиерейского фонда, вполне достаточная для оплаты даже и столь расточительного постоя. Но полицмейстер проявил разумную изобретательность, вообще в высшей степени ему свойственную. Записался в книге постояльцев, обозначив твердое намерение занять комнату по меньшей мере на 3 дня, а после, придравшись к виду и закон, останавливаться в ковчеге не стал, сыскал себе пристанище поэкономней. Номера «Приют смиренных» брали с постояльцев всего по рублю, то есть выходило 5 целковых в день чистого прибытка. Отец Митрофани не такая особа, чтобы в мелочах копаться, а если когда-нибудь при проверке отчетности сунет нос консисторский ревизор, то вот вам запись в книге. Был в Ноевом ковчеге Ф.С. Лагранж. Обозначился, а прочее ерунда и домыслы. Переночевав в комнатке с видом на глухую кирпичную стену монастырской рыбокоптильни, полицмейстер с утра выпил чаю и немедленно приступил к рекогносцировке. Сведения, полученные Преосвященным от Алексея Степановича Ленточкина, нуждались во всесторонней тщательной проверке, ибо вызывали сомнения решительно всем и в первую очередь личностью самого эмиссара, которого полковник немного знал и именовал про себя не иначе, как попрыгун. Мало того, что несерьезный и безответственный субъект, которому после университетских безобразий следовало бы состоять под надзором полиции, так еще и съехал с ума. Кто его знает, когда у него в мозгах замутнение произошло? Может, в Арарат он прибыл уже полностью чикчирикнутым? А тогда вообще все в раке. Феликс Станиславович вооружился планом нового Арарата, поделил город на квадраты и в 2 часа прочесал их все, прислушиваясь и приглядываясь. Примечательное заносил в особую тетрадочку. У фонтанчика с целебной водой несколько паломников респектабельного вида и почтенного возраста вполголоса обсуждали минувшую ночь, которая выдалась светлой, хоть луна уже была на самом ущербе. «Опять видели», — таинственно приглушив голос, рассказывал господин в сером цилиндре с траурным крепом. «Псой Тимофеевич в подзорную трубу наблюдал с Зачатьевской колокольни. Ближе не рискнул. И что же придвинулись слушатели? Известно, что он прошествовал по водам, потом луна за облако зашла, снова вышла, а его уж нет». Рассказчик перекрестился, все прочие последовали его примеру. «Псой Тим», — записал Лагранж, чтобы после отыскать и опросить свидетеля. Но в ходе рекогносцировки он услышал пересуды про вчерашнее водохождение не раз и не два. Оказалось, что кроме неизвестного Псоя Тимофеевича, за постной косой с безопасного расстояния наблюдали еще несколько смельчаков, и все что-то видели, причем один утверждал, что черный монах не просто ходил, а носился над водами. Другой же и вовсе разглядел за спиной Василиска перепончатые, как у летучей мыши, крылья. Сами знаете, у кого такие бывают. В котлетный упитанный телец полицмейстер подслушал спор 2 пожилых дам о том, следовало ли хоронить жену бакенщика и выкинутого ей младенца в освященной земле, и не произойдет ли теперь от этого какого осквернения для монастырского кладбища. Недаром 3-го дня у ограды его видели. Одна баба просвирня, которая так напугалась, что доселе заикается. Сошлись на том, что бакенщицу еще куда ни шло, а вот некрещенный плод благоразумнее было бы спалить и прах по ветру рассеять. На скамье понадозерного сквера сидели седобородые монахи из числа старшей братьи. Пристойно, в полголоса рассуждали о том, что любая сомнительность в вопросах веры ведет к шатанию и соблазну, а один старец, которого прочего слушали с особенным вниманием, призывал Василиска в скит на время закрыть, дабы посмотреть, Не утешится ли заступник? А если после сего он буйствовать перестанет, значит, надо б на окольний остров оставить безлюдности, как место нехорошее и, возможно, даже проклятое. Полковник постоял за скамейкой, делая вид, что любуется звездным небом. Луна нынче в силу астрономических причин отсутствовала. Пошел дальше. Наслушался еще всякого. Оказывается, Василиска по ночам видели не только на воде и у кладбища, но даже и в самом Арарате. Близ сгоревшей космодемьяновской церковки, на монастырской стене, в Гефсиманском гроте. И всем, кому являлся, черный монах предостерегающий показывал в сторону окольного острова. Таким образом выходило, что в изложении фактов попрыгун не наврал. Некие явления, пока не установленного умысла и значения, действительно имели место быть. Первую задачу расследования можно было считать исполненной. Далее очередность разыскных действий предполагалась такая. Взять показания у доктора Коровина и учинить допрос безумному Ленточкину, ежели он, конечно, не впал в совершенную нечленораздельность. Ну, а уж затем, собрав все предварительные сведения, произвести засаду на постной косе с непременным арестованием призрака и установлением его подлинной личности. Короче говоря, невелика сложность. Случалось Феликсу Станиславовичу распутывать клубки и помудренней. Время было уже позднее, для визита в лечебницу неподходящее, и полковник поворотил в сторону приюта смиренных, теперь уже не столько прислушиваясь к разговорам встречных, сколько просто присматриваясь к новоараратским порядкам. Город Лагранжу определенно нравился. Чистота, благочиние, трезвость. Ни бродяг, ни попрошаек, кто ж их на пароход-то пустит, чтоб на остров приплыть, ни досадных взору заплатников. Простые люди недуховного звания, рыбаки, мастеровые, в чистом, приличном, бабы при белых платках, на лицо круглые, телом сытые. Все фонари исправно горят, тротуары из гладко струганных досок, мостовые, добротные, из дубовых плашек, и без единой выщербины. Во всей России другого такого образцового города, пожалуй, не сыщешь. Имелся у полковника к новому Арарату и еще один сугубо профессиональный интерес. Как поселение, образовавшееся из монастырского предместья и на церковной территории, город не попал в уездный штат и находился под прямым управлением архимандрита, без обычных административных органов. Из губернской статистики Лагранжу было известно, что на островах никогда не бывает преступлений и всякого рода злосчастий. Хотелось понять, как тут обходится без полиции, без чиновников, без пожарных. На последний вопрос ответ сыскался скоро, будто кто нарочно вздумал устроить для заволжского полицмейстера наглядную демонстрацию. Проходя по главной площади городка, Лагранж услышал шум, крики, заполошный звон колокола, увидел мальчишек, которые со всех ног бежали куда-то с самым деловитым и сосредоточенным видом. Феликс Станиславович втянул воздух своим чутким на чрезвычайные происшествия носом, ощутил запах дыма и понял — пожар. Ускорил шаг, двигаясь вслед за мальчишками. Повернул за угол, потом еще раз и точно, алым кустом, расцветшим в темноте, пылала опресночная, дощатый павильон ложно-классической конструкции. Полыхала азартно, неостановимо. Видно, искры от жаровни попали куда не надо, а повар прозявил. Вон он, в белом колпаке и кожаном переднике, и с ним двое поварят. Бегают вокруг огненной купины, машут руками. Да что уж махать, пропало заведение, не потушишь, опытным взглядом определил полковник. На соседний бы дом не перекинулось. Эх, сюда бронзбойт бы! И тут же, прямо в ту самую минуту, как он это подумал, из-за поворота донесся звон колокольчиков, топот копыт, бодрое лязганье, и на освещенную пожаром улицу вылетели одна за другой две упряжки. Первой была лихая вороная тройка, в которой, выпрямившись во весь рост, стоял высоченный, тощий монах в лиловой скуфье с драгоценным наперстным крестом. Сам архимандрит, — тотчас догадался по кресту Феликс Станиславович.